А1 не трансформировался. Все так же в быстроходной крейсерской форме, он полетел к спине черного механического дракона, словно падая головой вперед. Аппарат обволокло ревом ветра, и он прогибался и трещал под напором. Однако А1 не обращал на это внимания и ускорялся к центру спинной брони черного дракона, походившей на плавник. В тот же миг черный дракон открыл свою спину. Это явило ряды пушек, как и описывали записи 60-летней давности, на его спине показалось 64 пушечных дула, и внутри них уже накапливался свет. В самое мгновение перед их выстрелом А1 выдал крик. «Огонь!» С этим появились два типа света. Один был черным светом, выстрелившим из пушки дракона, второй пришел с совершенно иного направления. Из тьмы на юго-западе от земли аэропорта Тёфу вылетел трассирующий снаряд. Свет от него явил группу наземного транспорта, включая танки. Снаряд попал первым. Левый бок черного механического дракона охватило светом и шумом, и он выдал крик. С раскрытой броней убранные им защитные пластины были сложены в разных местах на спине. Это означало, он не мог изогнуть тело, чтобы избежать урона. Небо наполнилось трескучим звуком, и А1 с Б1 разом отреагировали. На их нынешнем пути восходящий черный свет пронзит их насквозь, поэтому они скользнули в стороны, словно сдвигаясь от спины дракона к его бокам. Затем они трансформировались в обычный летный режим и тут же переключились на боевую форму. Трансформируясь, каркас, броня и раскинутые конечности стыкались со всей мощью сопротивления воздуха, который врезался в их нижнюю часть со звуком, напоминающим хлопки одежды. Два механических дракона воспользовались отдачей и сопротивлением воздуха, чтобы завертеться. Они направили носы вниз, словно кружа с обеих сторон черного дракона. Таким образом, они сумели избежать залпа черного света, взметнувшегося к ним. И они в мгновение ока рухнули вниз и действительно проскользнули слева и справа от врага. Они продолжили опускаться к автостраде, не спадающей внизу. Черный залп, которого они избежали, изогнулся в небе сверху и погнался за ними. Черная атака разделилась на 32 выстрела с обеих сторон и стремительно приближалась к двум драконам. Но они спешили вниз, чтобы ее избежать. В качестве поддержки второй снаряд с юго-запада засадил черному дракону в морду. Воздух наполнился ревом. От удара поднялось пламя, но из черной пасти дракона выстрелила пушка, и как раз в сторону юго-запада. Он попал, и сквозь темный аэропорт прошла прямая линия. Со звуком отдаленного грома строй боевых машин рассыпался под взрывным пламенем. Все было уничтожено до неузнаваемости. Но несмотря на разрушение, А1 успешно избежал атаки. Он прошмыгнул мимо черного света, преследующего его над головой, и достиг асфальта, преодолев скоростной лимит. Перед самым столкновением с поверхностью А1 выдвинул конечности боевой формы и швырнул себя в автостраду. Металл врезался в асфальт, а непреодолимая инерция скорости механического дракона заставила его забуксовать вперед с грохотом разрушения. Все консоли кабины мгновенно осветились красным, потому что урон каждой части его тела резко вошел в опасную зону. Просто удивительно, что трансформирующийся механический дракон смог так долго протянуть. «Это еще не конец!» А1 продолжал движение. Он вынудил тело подняться, что сломало его переднюю правую ногу. Разрушение эхом прокатилось по воздуху, дракон наклонился вертикально и повернулся прямо вперед. Прежде чем полностью встать, А1 нацелился носом на живот черного механического дракона. И синий дракон трансформировался. Он переключился на обычную летную форму, отбросил части, не пережившие процесс, и направил всю свою силу в ускорение. Он воспарил на миг перед тем, как начал опускаться назад под собственным весом, но затем... Пошел! Синий дракон проскользнул мимо черного залпа над головой и заставил себя набрать высоту. Его передняя правая нога отваливалась, а один выстрел черного света разнес вторичную пушку на плече. Но как бы там ни было, он не останавливался. Пронесшись мимо левой стороны черного дракона, он по дуге поднялся в небо. Затем развернулся и нацелился вниз. Там лежала спина черного механического дракона. После предыдущего залпа в комплекте пушек там не виднелось света, а броня была удалена, чтобы их раскрыть. В пасти синего механического дракона накапливался свет. Но даже с этой драконьей пушкой вражеское защитное поле требовало прямого удара, и поэтому он сделал неполный поворот, чтобы направить голову прямо вниз. Поскольку уровень повреждений вряд ли позволит ему выдержать что-либо еще, синий дракон перешел в единое нисходящее ускорение. Противник ответил медленным скапливанием черного света в пушках во второй раз и открытием дополнительной поверхности брони. Чтобы выстрелить в синего дракона, оттуда высунулись небольшие пушки. Тем не менее, его контратаке помешало нечто другое. Прерывая подготовку к огню черного дракона, все его тело сотряслось от могучего столкновения и слегка воспарило. Нечто врезалось в него снизу. Б1. А1 не смог разглядеть его положение, но Б1 скорее всего столкнулся с животом черного дракона и теперь прижался к нему. Затем он начал ногами раздирать его бронированные пластины. Б1 взревел, и из живота черного дракона выплеснулся белый свет. Б1 выстрелил в упор. Черный дракон явственно передернулся и спустил вопль и тряхнул крыльями. В следующий миг от его живота разлилось несколько цветов, отличных от белого, красный и черный. Эта смесь образовала взрывное пламя уничтожения. Рев и белый свет Б1 растворились и пропали, не сообщая, что от них осталось. Однако А1 не колебался. Нацелившись вниз, он ускорился в стремительное пикирование, которое значительно превзошло гравитационное ускорение. И следом движение А1 обуяло беспокойством. Он качнулся и чуть отклонился от нисходящего пути. Как раз тогда он увидел, что осталось в небе позади, где должны были находиться А2 и Б2. «Их сбили?» Во тьме небес там оставалось только два дымовых следа. Обломки, скорее всего, разбросало по автостраде далеко позади. Дрожь его тела пришла от потери Б2, который заведовал его центральным контролем. Внутри кабины А1 командир звена А переключился на полностью ручное управление. Это означало, что он не сможет использовать систему наведения, но... «Я могу целиться на глаз!» Крикнув это, он завершил переключение. Однако небольшая задержка оказалась фатальной. Снижение ускорения позволило пушкам внизу накопить свет. Они еще полностью не зарядились, но вполне хватало для выстрела. «Проклятье!» И словно заглушая его крик, поднялся черный залп толщиной в стену. Он будет сбит. Но в то же мгновение рядом с А1 на еще большей скорости опустилась еще одна синяя фигура. «Д2, я приказал тебе отступать!» «Ну, видите ли, повреждения моей трансформационной структуры застопорили меня в быстроходной крейсерской форме!» Не давая возможности себя остановить, мужчина продолжил. «Отправляйтесь вперед! И убедитесь в том, чтобы вы и остальные получили похвалу от той одержимой демоном девочки!» Острый фронтальный край синего механического дракона с позывными Д2 ринулся в черный шквал огня. И не столько от прямого попадания, сколько от неизбежного столкновения, Д2 был уничтожен. Синий дракон разлетелся на куски, а его обломки рассыпались по округе, но он все равно продолжил путь. Теперь в черной стене зияла пустая брешь. Затем остатки Д2 рухнули на спинные пушки черного дракона. И таким же образом А1 прорвался сквозь открытый путь в заграждение огня. Прямо перед ним лежала спина черного механического дракона. Черный свет рассеялся, а крушение Д2 открыло в пушках дыру. Внутренний каркас черного дракона и подвижные части показались на глаза. Это и есть цель А1. Он за миг трансформировался. В боевой форме он ускорился к спине черного дракона, несмотря на потерю передней правой ноги. Перед самым ударом он выстрелил полный залп своей драконьей пушки. И он столкнулся со спиной громадного дракона. Рядом с развязкой Тёфу на автостраде Тюа в небе распустился цветок. Гигантский красный цветок с ядром более сотни метров в обхвате. Его лепестки состояли из пламени взрыва, а звук его распускания напоминал звериный рык. Тот цветок зацвел в ночном небе, но очень скоро рассыпался. Волоча за собой пламя, в небо разлетелись семена, но представлявшие собой куски черного механического дракона. Громадные обломки каркаса и брони падали на землю, а меньшие осколки рассекали ветер и рассыпались отовсюду. Позже прибыл оглушительный грохот. Могучий рев послужил доказательством разрушения, за которым последовали разбросанные звуки фейерверков. Едва лишь ветер смахнул с воздуха всякий дым, оставалась только одна вещь – затяжные отголоски разрушения. Ничего конкретного не сохранилось, черный механический дракон был уничтожен.